Страшные истории Улюйские девушки Рассказывает Александра Архипова В любой культуре есть свое представление о страшном. Не просто представление о страшном, но четкие правила, как это надо соблюдать. Чтобы тебя демоны не съели, так сказать, твою душу не выпили через трубочку, как коктейль. Соответственно, вот, например, возьмем бурят. Не надо ходить ночью во двор. Ну, не надо. Потому что, когда солнце село, надо закрыть ставни и сидеть дома. А если уж ты попёрся зачем-то во двор, то следи, чтобы за тобой в дом не проникло маленькое черное существо с одним глазом во лбу, похожее на котенка. Это такое проказливое существо ада. Оно потом в подполе шумит, детей пугает, вообще немного неприятностей хозяйственных. Потому что сам виноват, что пошел во двор. Но если уж ты пошел во двор и гуляешь ночью зачем-то по деревне, и вдруг ты видишь черные, двухмерные, покачивающиеся тени без ног, то надо знать, что это духи только что умерших, называются балдахои. И не надо пересекать им путь. Просто не надо. Надо максимально слиться с их пути, тогда ничего не будет. А если ты пересек им путь, ты сам идиот. Каждый носитель культуры хорошо знает правила, что надо, что не надо. Если ты их соблюдаешь, то ты не боишься этих существ. Они живут своей жизнью. Но среди всего этого есть большое и сильное исключение. Дело было в 2010 году, когда мы приехали в экспедицию далеко на востоке Иркутской области. Там мы слышали все эти многочисленные истории, но история, которая людей пугала по-настоящему, это не история про балдахоев, духов мертвых, а это история о том, что давным-давно в деревне Улей, деревня, которая действительно там находится, жила-была девушка, и родители ее выдавали замуж против ее воли. Она, конечно, не хотела, но они все-таки ее выдали ночью. Она после свадьбы прибежала к родителям, попросилась обратно. Они сказали: «Выдано, значит, выдано. Живи теперь с ним». И она пошла в сарай и повесилась. Через какое-то время другая девушка оказалась в похожей ситуации и тоже испытывала страшное душевное терзание. И первая девушка к ней явилась и уговорила ее покончить с собой. А потом еще, а потом еще, а потом еще. И этих девушек и юношей стало много. Называют число 366. Но не это главное. Главное то, что в ситуации, когда ты испытываешь страшные душевные терзания, когда на тебя нападает депресняк, ты сначала слышишь звуки музыки, такой бурятский танец йохор, потом видишь огоньки, и потом ты видишь девушек, которые приглашают тебя потанцевать. И если ты это делаешь, то это все. Ну, как бы ты впадаешь в такое суицидальное настроение, из которого нету никакого спасения. Одна наша информантка рассказывала нам, как она в молодости работала над трактором. И они должны были пахать, выполнять смену. Работали без сна, и ей стало очень плохо. И она подумала о том, что она больше не может не спать третью сутки. Она понимала, что если она не будет пахать, то ее лишат трудодней. И в этот момент ночью она услышала звуки йохора и увидела эти огоньки на капоте. И она поняла, что из-за ее мрачных мыслей за ней пришли улюйские девушки, и сейчас ей наступит конец. И она бросила трактор и убежала в деревню. И всю ночь сидела при зажженном свете с друзьями. Так вот, приехали мы в экспедицию, и много нам рассказывали про улюйских девушек, и мы захотели поехать в Улюй. Никто не хотел нас туда везти, все категорически отказывались. А потом мы попали в одну из соседних деревень, и там была большая трагедия. Там молодой человек пришел с армии и покончил с собой. А потом еще один молодой человек покончил с собой. Мы приехали записывать интервью. День, 12 часов дня, деревня была вымершая, ставни были закрыты, все безумно боялись. Мы с трудом нашли учителя физкультуры, который пояснил нам, что никто не будет с нами разговаривать, все очень боятся, потому что в деревне пришли улюйские девушки. Совершенно невозможно с ними справиться. Не существует никакого правила, как от них избавиться. Если они придут, они будут забирать и забирать и забирать всех, у кого мрачные мысли. Вот это реально страшно. Сопки, горы и ощущение, что любой из твоих молодых детей и внуков к ним ночью постучаться улюйские девушки, потому что они чем-то расстроены. И единственный способ — это как-то искусственно поддерживать такое веселое состояние духа. Но это вообще, в принципе, очень характерно для бурятско-монгольских культур, что надо контролировать свои эмоции. Как только ты начинаешь испытывать много разных эмоций, это крайне негативно на тебя отражается. И вот в случае бурят приходят улюйские девушки, и с ними нет никакого способа справиться. Пока они не насытятся, они не уйдут. Этим мертвым девушкам и юношам ничего не надо. Это просто чистая месть. Месть за то, что их бросили. И они как волна, как прилив. Они уходят и приходят. Чистое несчастье, я бы сказала даже. Оно не зло само по себе. Люди, которые рассказывают про этих улейских девушек, их оправдывают часто, потому что они и не виноваты. Ну, собственно, если какая-то у этих улейских девушек есть вина, это то, что они не справились с этим эмоциональным контролем. И они потом приходят тем, кто также над своими эмоциями не властен. И в этом есть некоторая горькая ирония, да, что они заманивают людей в депрессии, заманивают самым веселым бурятским танцем йохор. Радостный хоровод юноши и девушка танцуют, а тут это такая пляска смерти. Даже есть такие изображения этих танцующих девушек. И это самая страшная история, которую я видел и слышал в своей жизни, потому что, в отличие от остальных историй, это по-настоящему влияет на поведение людей и по-настоящему пугает.